неожиданности я вставил вперед палку. Из-за дерева не спеша показалась морда. Затем и вся тварь вышла на мою дорогу. Какая же ты все-таки страшная. А черная туша веяла мощью и ужасом, как от танка. Сунь палец и размотает фарш. Зверь будто бы услышал мои мысли и громко клацнул зубами. Я вздрогнул. Полностью черные глаза, пристально смотревшие на меня, выражали лишь холодную ненависть и отсутствие сострадания. Свирепая машина для убийства. Развернувшись ко мне, бестия смачно зевнула и как-то по-собачьи высунула темно-синий с розовыми пятнами язык. Посмотрев назад, черная понюхала воздух и побежала прямо по ходу моего движения. Сделав пару шагов, она остановилась и оглянулась на меня, будто собака, следящая, не отстал ли от нее хозяин. Бросив короткий взгляд, она снова потрусила куда-то вперед. «Ну что же, как скажешь, хотя бы по пути». И я, огибая плотные заросли, двинулся вслед за ней. Черное то и дело исчезало в чаще, но также неожиданно появлялось то справа, то слева. Я даже успел заметить, что она чуть прихрамывает на левую заднюю лапу. «Ага, значит, ты, по крайней мере, не бессмертная. Интересно, как ты получила травму?» «Надеюсь, что не рассчитала прыжок. В противном случае мы имеем кого-то, кто тебя не боится. Ну или, по крайней мере, сопротивляется. А это еще одна серьезная проблема». Дождь кончился, хотя я и особо не промок, но штаны бы просушил. Минут 15 уже идем, а такое ощущение, что кто-то на меня смотрит. Я обернулся, выставив вперед острогу. Хотя кого тут можно разглядеть? Туча давала такую тень, а ветер шевелил все подряд. Изменивший направление, холодный воздух дунул мне в лицо, и я невольно прищурился. Ладно, надо идти. Еще разворачиваясь краем правого глаза, я заметил приближающееся черное пятно и второй раз зажмурился, понимая, что просто не успеваю ничего сделать. Наверное, так выглядит лицо перед смертью, будто лимон съел. Зубастая приземлилась в полуметре от меня и обошла слева. Ее грудь вибрировала басистым, утробным рыком. Она медленно заходила мне за спину, демонстрируя свой оскал невидимому врагу. «Зашибись, и что мне делать?» «Бедное мое сердце. Так часто за один день ты еще не выскакивала». Черная разворачивалась против часовой стрелки, не переставая рычать, будто кто-то уходил по дуге в бурелом на возвышенности. «Хитрожопый урод, значит, это не собаки. Этот кто-то знает, что там можно укрыться и даже устроить засаду, а черная, да еще и с хромой лапы, будет там уязвима. А волка-тигра явно не хочет, чтобы меня сожрали. И что ты за тварь вообще?» Черная понемногу утихла, и я решил продолжить путь первым, давая ей возможность прикрыть меня от того, кто прятался в чаще. И, видимо, правильно все понял. Чуть погодя, черная стала потихоньку меня догонять, постоянно нюхая воздух. Деревья расступились почти моментально, когда я вышел на небольшую опушку, лишь слегка заросшую кустарником и низкой рябиной. В 50 метрах виднелась ржавая водонапорная башня, а справа из деревьев выглядывали развалины дома. Других домов видно не было. Наверное, лесничество. Черная вынырла из-под соседних ветвей и широченными шагами полетела к башне. «Понял, понял. Видимо, пришли». Я обернулся. Стоящий темной стеной лес, из которого я только что вышел, вызвал мурашки. Мне все еще казалось, что кто-то сверлит меня ледяным взглядом. Я сплюнул под ноги и пошел к башне. Черная опустила голову и рассматривала что-то в земле. Проходя мимо развалин дома, я разглядел остатки лодки и фару мотоцикла, выглядывающие из-под упавшей крыши сарая. Видимо, действительно дом лесника. А мне бы патронов. Нет, тут искать больше нечего. Что, возможно, давно растащили, а что не нашли, придавило крышей. Да и лезть туда опасно. Черная тем временем выплясывала странный танец и басовито завыла. Ну, прямо собака. И вдруг из-под земли что-то звизгнуло звонким эхом. Мне все стало ясно. Я побежал к башне. У входа небольшую будку из белого кирпича появился настил из досок, а в середине насосной станции зияла темная дыра, в провал которой уходила ржавая труба со следами присутствующего когда-то кабеля. Снизу снова раздался писк. Я осторожно приблизился, чтобы заглянуть внутрь. Черная зарычала, оголив убедительные клыки, и наполовину переградила проход. Я замер. «Хорошо, знаю. Ты главное, все, успокойся». Из насосной снова раздался визг, и черная, выставив малюсенькие ушки, заскулила и заметалась, не решаясь подойти. Ее лапа оказалась рядом с моим кедом, и мне довелось оценить размеры когтей. Я неторопливо поставил острогу к стене и приставил рядом бесполезное ружье. Отсутствие рюкзака вызвало чувство некого дискомфорта. Запотевшая спина начала мерзнуть. Зато в ногах появилась необычайная легкость. Веревка, а точнее капроновый шнур, который у меня имелся, был недостаточно толстым, чтобы выдержать мой вес. Да и лезть бы по нему не вышло. Поэтому я уже привычно сложил ее втрое и сделал 7 узлов через каждые полметра. Металлическая полоса, служившая некогда контуром заземления, выглядела надежно, и я просунул под нее конец шнура и несколько раз силой дернул. Держит. Замечательно. Расстегнув разгрузку и сняв толстовку, последнюю я повернул капюшон вперед и завязал рукава на пояснице, изобразив что-то вроде большого кармана. Аккуратно приближаясь к дыре, я увидел, что все не так уж и страшно. Дыра на самом деле это не что иное, как бетонные кольца, создающие колодец вокруг обсадной трубы скважины и уходящие метра на 3 в землю. Ранее все это дело закрывало решеткой из арматуры с настеленными сверху досками. Теперь все это валяло снизу, наполовину затопленное темной водой. Преследуемую цель я отсюда не видел, хотя уже знал, где искать, ибо вариантов было не так уж и много. Сев на край колодца и схватившись левой рукой за борт кольца, я скользнул вниз. Грязь кеда оставила длинную черту на стенке, и я чуть не понюхал бетонный угол. Стропа натянулась, и я постепенно стал переносить вес на нее. Отлично. Одна из половинок решетки упала на конструкцию из металлических уголков и поймала часть остатков перекрытия. Вторая, видимо, упала в воду. И на всякий случай, веревку я оставил натянутой и лишь поставил ноги на ржавую металлическую балку. А вот и объект поисков. Между 2 гнилых досок шириной с 2 ладони над самой водой лежал белоснежный комок, из которого торчали черный нос и 2 уголька глаз. Протянув руку, я взял снежок и сразу положил его в капюшон на случай непредвиденных телодвижений. Комок казался на вид самым обыкновенным щенком, самой обыкновенной собаке, и тяфнул, как и положено щенку. Сверху раздалось привычное рычание, перешедшее в скулящее нытье. «Да все, все, потерпи!» Осторожно, не прижимаясь к стене, я выбрался наружу. Щенок был опущен на землю и таким образом вручен родителю. Почему-то я был уверен, что черное именно женского пола. Бестия схватила белька и величаво побежала вглубь чащи. А вот он, образец дела вообще не. «Ты мне, я тебе, и до свидос». Я, если честно, очень переживал насчет того, что как только я верну мамаше утрату, как тут же лишусь какой-нибудь очень важной части тела, а может и нескольких. Что же, похоже, сегодня опять повезло. Хотя, с другой стороны, если бы я сегодня проснулся дома в кровати, то относительно это можно было бы тоже назвать везением. Хотя, кто знает, кто знает. Черная донесла щенка до края опушки и обернулась, уделив мне 5 секунд полной скупой благодарности взгляда. А затем, сделав грациозный прыжок, растворилась в тени деревьев. «Ну да, ну да, и тебе тоже спасибо». Мне даже капельку стало грустно. Хотя это, скорее всего, тот самый стокгольмский синдром, когда жертва от радости освобождения начинает испытывать некое чувство симпатии и привязанности к захватчику. И очень похоже на то, почему парни так любят обсуждать тему армейской службы. Хотя, на первый взгляд, что-то может быть хорошего. Ведь служба — это эмоции, такая острота переживаний, воспоминаний. И неважно, положительные они или нет, их больше не будет. Уложив веревку, я вернул рюкзак на плечи. Есть не хотелось. О голоде я как-то позабыл, будучи занятым собственным выживанием, а до этого проблемами поиска. А теперь у меня из головы не выходит образ черной зубастой пасти. Что за мутанта я видел? Это радиация так повлияла? А еще не стоит забывать о том, кого она опасается. Надо бы сворачиваться с этими всеми делами. Мобильник по-прежнему не видит вышки. Но куда же ты делся? И куда же делся я? Посмотрим. Лесничество, естественно, нигде не обозначено. То есть я где-то ниже и левее Черевача, но, думаю, недалеко. Прикинув ноготь к масштабной линейке на карте, я начал просчитывать расстояние. Хотя толку считать. С чего я решил, что ты попрешься туда? Дым! Костер! Слава богу, дело сдвинулось! Ветер доносил запах костра с того направления, куда я собирался идти. Отлично. Я упрятал карту и перекинул через голову ремень оружия. Со Строгой я тоже решил не прощаться. А впрочем, если не спешите подумать, то идея приключения в здешних местах посещала не только голову, которая принадлежит синяя бейсболка. А народец, как известно, всякий попадается. Посему ружье я решил снять, чтобы не копошиться в ответственный момент. А Строгу приладила манерки ножных героев, которые одинокие одиночные одиночки и странствуют в ночи. Иными словами, протолкнул между спиной и рюкзаком. Но почему-то ружье, которое должно придавать уверенности, как-то пугало и нервировало. Хоть я и знал, что в нем нет патронов, что само по себе безрадостно, но то обстоятельство, что придется побывать в ситуации, где его необходимо применить, как-то не вдохновляло. Я начинал чувствовать моральное переутомление и не хотел сейчас решать, готов ли я стрелять в человека или просто направить оружие. Ладно, хватит соплей. Сначала надо разобраться в существующей ситуации и хотя бы взглянуть, кто там. Я подходил к опушке со стороны большого, обревенчатого дома, который, как и все здешние дома, уставился на меня пустыми глазницами развалившихся окон. Стараясь на всякий случай не выдавать своего присутствия, я начал обходить дом с ближнего ко мне, то есть с левого угла. Рваные облака, летевшие с севера, еще более омрачили местный пейзаж. Дождь, который в густом лесу не произвел должного впечатления, здесь оставил заметные следы. Бревна, из которых был сложен сруб, почернели. Листья под ногами превратились в грязное тряпье. Но есть и плюсы. Сухие веточки намокли и уже не хрустели под ногами так звонко. За домом проходила песчаная лесная дорога. А на другой стороне из невысоких березок торчали огрызки красного кирпича и одинокий телеграфный столб без проводов. Дом, из-за которого я выглядывал, стоял на краю приличных размеров поляны, некогда расчищенной от деревьев, хотя сейчас на ней густо разросся молодой березняк вперемешку с ивой. Ветер в очередной раз нагнал волну листьев, и за развалин показался дым, который я ранее не мог разглядеть на фоне облаков. Вместе с дымом раздался смех с гортанными бульканьями, свойственными заядлым курильщикам. Следов на песке я не увидел, хотя они могли перейти дорогу и в другом месте. Выход один – подобраться поближе. Но для этого следовало проскочить светлую полоску дороги. А там мне только транспаранта с рупором не хватает. Потратив еще 10 минут на рассматривание противоположной стороны, я убедил себя, что из-за развалин видно меня не было. Согласно лучшим сценариям боевиков, я, пригнувшись, двинулся через дорогу. Пробежав полпути, я сбавил шаг, как вдруг из-за развалин вышел человек и направился в сторону, одновременно растягивая пояс. Пришлось замереть, но вид сделать, будто просто стою. Стою тут глупым видом, как дурак. Человек достал свой причиндал и стал поливать соседнее деревце, при этом смачно откашливаясь и харкая. Продолжая неспешно свой процесс, он слегка выглянул в сторону дороги, которая терялась за поворотом, будто кого-то ждал. И все бы хорошо, но развернуться он решил через правое плечо. «Чё ж пилишься, фраерок? Подходи, не стесняйся!» Сказал он тоном, будто я тут следующий в очереди. И я пошел. А новоиспеченный знакомый поспешил скрыться за стеной. Лох — это судьба. А судьба у лохов исключительно занимательная. Такой факт я констатировал, пока приближался к лагерю незнакомых людей. Из-за стены с проросшей из нее маленькой березкой выползал скромный костерок, несколько разбросанных банок и человек, сидящий на сложенных в колоду кирпичах. «Здорово, свояк!» произнес сидящий на кирпичах человек, приглаживая засаленные с проседью волосы. Лицо, как и руки говорящего, были заскорузлые и сильно обветрены, а цвет кожи, как у машиниста. На вид ему было 55, но, скорее всего, это лишь плата за вредные привычки. Оба были одеты в серые телогрейки. У старшего на груди маячил более темный прямоугольник, явно споротой нашивки. «Зэки!» Сидящий, судя по роже, может пришить без зазрения совести, а второму это будет по приколу. «День добрый». Я на всякий случай решил не присваивать этим двум никакого статуса товарищей, господ или мужиков. Мало ли, каких понятий эти обезьяны навыдумывали, сидя в своих клетках. Молодой встал у стены слева и, сложив руки на груди, стал рассматривать меня с ног до головы, теребя во рту соломинку и постоянно плюя себе под ноги. Пауза затягивалась и начинала принимать неудобный вид. «Присаживайся. Чего на ветру маячишь? Мы не кусаемся». — предложил Седой. А второй отвернулся, чтобы скрыть ухмылку. «Я знал, что если сяду, то могу попасть в нехорошую историю, которая мне сейчас не нужна. А если нет, то ускорю наступление ситуации, которая не готов». И я сел. «Слышь, а ты чё с ружьём-то? Охотник, что ли?» «Да не гони ты, порожняк!» «Какими судьбами, своячок?» — спросил сидящий, отрываясь от увлекательного шевеления углей палкой. «Да вот, окрестности осматриваю. В вагончике целый день сидеть скука, а тут хоть ноги размять». «В каком вагончике, ежели не секрет?» «Да ученые тут неподалеку». И я показал жестом в сторону, откуда пришел. «Лагерь у них там». «А ты, стало быть, недоученный?» Векнул, стоявший у стены, и закатился дебильным смехом. А я, меж тем не подаваясь на провокацию, отметил, что хоть оружие и не видно, но уж больно дерзко ведет себя этот урод, невзирая на ружье у меня в руках. «Да завали ты пасть!» Развернувшись, рявкнул Седой и запустил палкой, которую держал в руках стоящего недоумка. «Иди вон, дрова собери, танкист, мать твою!» И танкист, сунув руки в карманы и щерясь гнилыми зубами, прошел мимо меня. «А мы вот, своячок, бездомные. Бомжуем с товарищем». Товарищ тем временем хрустел ветками у меня за спиной, что я счел категорически для себя вредным. «А у тебя случаем пожрать нет чего? А то мы тут... в общем, не рассчитали». Он шлепнул меня по колену рукой, которая, естественно, была в характерных наколках. «Нет, отец, извини. В лагере обед скоро. Да и недалеко здесь». На земле валялись три консервные банки. Это навеяло на мысль, что в лесу прячется еще один, и, возможно, он вооружен. Это бы объяснило поведение танкиста. Хотя пойди пойми, как у них тут. Может, за один присед все сожрали. Танкист тем временем подошел к костру и бросил небрежно несколько так тщательно отобранных веточек. Значит, или полный идиот, или старый его нарочно отправил. И я, подбросив принесенные ветки в огонь, пересел правее, ближе к костру. Теперь танкист был слева, и я мог краем глаза контролировать его перемещение, а спину мне закрывал кирпичный треугольник с чудом уцелевшей дверью, в проушинах которого торчала палка. «От кого заперли?» — пронеслось у меня в мыслях. «А чего с ружьем-то, действительно?» «Так мало ли кто тут водится. А табельное нам не полагается. Нас ведь военные охраняют». Вот и со своим, как говорится. «Ага, ясно, ясно». «Ясно ему. Теперь пусть голову ломает, что со мной делать. Если оружие есть, то уже не пошумишь». «А чего они вас охраняют? Чай не золото добывайте? От медведей, что ли?» И Седой расхохотался булькающим смехом. «Хороший вопрос. Надо быстро ответить. Ну, как вам сказать? В нашей группе есть и иностранцы, возможно, конфликты могут...» «А с кем тут конфликтовать? С медведями?» И Седой вновь залился смехом, давясь от кашля. «А сам-то что там у них делаешь? Начальник, небось, какой?» «Да нет, техником числюсь. Всякая работа бывает». «А бабы? Бабы там есть? Ну, понимаешь?» И он очертил в воздухе две окружности. Сноп красно-желтых искр выскочил из моих глаз. И я подался вперед, оперевшись прикладом. Затем кто-то дернул за ружье. Я не только потерял сознание и не упал, а умудрился вцепиться и не выронить оружие еще в моменте удара. «Стоять, суки! Стой, ублюдок!» Я вздернул стволы, ткнул их танкисту в нос. Во рту начал чувствоваться вкус крови от прокушенной губы. Танкист вздернул руки, а потом, мерзенько улыбаясь, начал медленно их отпускать. «Фраерок, дур, брось!» Раздалось из-за спины. Я сделал шаг назад и полуобернулся. Мне в лоб пристально смотрел черный глаз пресловутого ПМа. И я бросил, так как другие варианты предательски не появлялись. «К стене!» Я сделал шаг назад. Танкист, присев, с опаской взял ружье и отошел. «О, сучара! Хана тебе!» Он прицелился мне в ногу и выжал спуск. «Садист херов!» Щелк. «Феерический болван! Даже не проверил оружие!» «Угомонись, баклан!» — приказал старший, но разгневанный придурок продолжил выяснять, как открыть стволы, кряхтя и хрюкая, как натуральная свинья с психическим расстройством. Когда ружье подалось, он сунул руку в карман и достал три знакомых мне предмета. Два патрона этот кретин умудрился уронить, а третий никак не хотел проходить ствол. «Ну все, падла!» Старший схватил его за грудки и силой швырнул в сторону. «Ну ты вообще безмозглый танкист, твою!» Тот, выронив ружье, покатился в грязное месиво. «Ты уж прости, фрейрок», — обратился ко мне зэк. «Но фуфло твое не канает. Нет там никаких ученых. Давай, скидай шматье». «Стоять! Ну-ка, обшмонай его!» И оскорбленный на моих глазах гопник принялся меня лапать. Нож и топор он тут же сунул за пазуху. «Не дергайся ли!» Убедившись в пустоте моих карманов, старший вынул палку из проушины и, открыв дверь, придал мне ускорение. Инстинктивно выпрямив руки, я полетел в черный проем подвала. Как говорится, вся жизнь перед глазами пролетела. Нет, ничего у меня не пролетало. Я просто зажмурив и ждал, когда влечу головой в стену или переломаю ребра, а какую-нибудь трубу. В итоге я сделал эффектный кульбит и, наверное, еще пару фигур, прежде чем брякнулся на спину. За шиворот сыпались холодные крошки. Дверь за спиной ржаво скрипнула, и свет полностью пропал. Я покрутил руками вокруг. Пустота, грязный пол, кусочки стекла. Пахнуло сыростью и землей. «В угол не ходи», — раздался знакомый, но искаженный голос. «Сид, зараза, ты как?» «Не очень чего-то». «Подстрелили?» «Да, не подстрелили, успокойся». «А в углу-то что?» «Посидишь, поймешь, мне бы воды. Или отобрали?» «Да, все в рюкзаке. Там и воды-то полбутылки». «Суки, тебе повезло еще. А меня здоровяк обработал. Все отбил, ублюдок». Я понимал, что помочь сейчас ничем не могу. Да и какую помощь можно оказать при ушибах? Приложить холодный компресс? В ледяном подвале? Какой здоровяк? Ты его не видел. Его старший ночью зарезал. Они не поделили что-то. Бык ствол достал, начал угрожать. Старый дурачка включил, а потом ему горло перерезал. Да так ловко, что тот и сделать ничего не успел. «А они вообще кто?» «Я не знаю. Орки какие-то. Столкнулся с ними здесь, как и ты». «Ты какого хрена меня не дождался?» «Пришел, палатка пустая. Я там в лесу такого насмотрелся, не поверишь? Собаки чуть не порвали. А проводник где? Давай рассказывай. Э!» Я нащупал его плечо и потеребил. «Что с тобой? Да не молчи ты!» «Тут я... устал просто. Но надо думать. Почему меня не дождался, говорю? Что случилось?» «Ты ж не поверишь все равно. Дай угадаю. Здоровенная черная тварь?» «Какая тварь?» «Ладно, тогда рассказывай». «Ближе к ночи пришел проводник. Договорились, что завтра ждем тебя. Вечером встречаемся и в путь. Выпили слегонца. Он и рассказал, какие тут дела, что да как. Затем шум, солдатня с собаками, техника какая-то проехала. Одна группа отделилась и побежала к нашему костру. Мы, не дожидаясь, в лес рванули. Там оторвались сразу. Те вроде и не за нами-то бежали. Но мы решили не рисковать и там пересидеть, в ближайшей деревушке. Потом туман вылез непонятный. Чуть друг друга не потеряли. Проводник сказал, что идти недолго, а в итоге выбрались только к рассвету. Всю ночь шарились. Я тоже ночью туман видел. И никак деревню найти не мог. На дереве ночевал. Мало того, что ночью какая-то тварь приходила и когти точила. Я спал, правда. Мои глаза наконец привыкли к темноте. Узкий луч света, пробивавшийся из щели, позволил разглядеть осунувшееся лицо молчавшего Сида с распухшей скулой. А потом появилась эта штука. Было еще темно, когда мы в деревню зашли. Стали искать подходящий дом, чтобы передохнуть. Зашли на крыльцо, а там эта тварь. Она будто из воздуха материализовалась. Здоровенный урод. Как баскетболист в водолазном костюме. Мы встали как вкопанные, растерялись от страха. Он дернулся, а Юра в него выстрелил и сразу еще раз. Потом мы побежали. Сами не знали, куда деться. Просто инстинкт, наверное. Нырнули в дыру какую-то. Юрка наугад палил. Решили сваливать обратно. Впереди трава зашуршала, и мы стали светить фонарями по сторонам. Он кругами ходил. В темноте. Пару раз глаза блестели. Юрка выстрелил еще раз. А потом эта тварь его схватила. Прямо за горло и подняла одной рукой, представляешь? Я оттаскивать его начал. За патронтаж. Фонарь уронил. И эта тварь меня лапой толкнула, чуть ребра не сломала. Юра последний раз выстрелил и затих. Рот ему, походу, шею сломал. Темно стало. Я слышал, как он сопит, как кости хрустят. Думал, от страха сознание потеряю. А потом бежал, долго бежал, пока в реку не свалился. Решил переплыть. И потом все никак остановиться не мог. Но и этих встретил. Там уже плохо помню. Я твой звонок услышал. Представляешь, как разволновался. Я в яме. Ты меня ищешь. Тут эти. Не предупредить ничего. А, вот они почему на мой рассказ не повелись. Рожу мою на телефоне увидели. Слушай, ты прости меня за то, что втянул тебя в это. Нет, уж поверь. Я за это утро уже раз 20 об этом успел подумать. У меня своя голова на плечах. Конечно, я на такое не рассчитывал. Но и ты, я думаю, тоже. Теперь бы вылезти отсюда. А еще с тебя пиво. Сид ухмыльнулся, но как-то безрадостно. А если этот водолаз твой сюда придет и перемочит тех наверху? Как нам тогда быть? Никак. Никак нам тогда не быть. Мне больше интересно, зачем мы зэкам нужны? И думается мне самое нехорошее. Раз не убили, значит нужны. И в принципе не важно, зачем. Я, кстати, кепку твою нашел и жилет. Да, спасибо. Пойду попрошу их вернуть. И Сид бросил камушек, который теребил в руках. Как себя чувствуешь? Да, нормально, только есть хочу. Что будем делать? У кого нет, приделывать. Подумать надо. Танкиста вырубить не проблема. А вот дед этот хитрожопый и ствол у него. Вот и хрен-то. Теперь еще и ружье. Сколько в патронташе осталось? Штук 7, думаю. Жопа нам. Потрясающая дедукция. Воскликнул Сид. Слушай, чего они там разговорились? Пойду послушаю. Оттолкнувшись о его колено, я, пригнув голову, полез вверх, по развалившимся ступеням. Сид остался сидеть внизу, вытянув ногу и прислонившись спиной к холодным кирпичам. Поднявшись и убрав паутину, я ткнулся лбом в ржавый косяк, едва позволявший мне рассмотреть спину человека с ружьем. «Старый валить куда-то собрался». «В смысле?» Раздался шепот из глубины подвала. «Говорит второму, чтоб тот здесь остался и за костром следил». «Все, пошел. Это, может, типа воды попросим?» «И чё?» «И лука мешок. Я тут с ночи сижу и не глотка. А ты просил?» «Да иди ты. Сейчас он один и тупой, как пробка. И с ружьем. Оно у него за спиной болтается. Так он его сразу сбросит, как ты постучишь». «Твою мать, сюда идет!» И я, насколько мог, быстро спустился вниз. Было слышно, как он вынимает палку из проушин. Затем дверь громко скрипнула, и вокруг стало ярко. Видимо, сидя здесь, я уже отвык от громких звуков, а мой товарищ заслонил лицо рукой. «Ну чё, гаврики, выходим по одному!» — донёсся сверху противный голос. А мне почему-то вспомнилась знаменитая фраза. «А теперь горбатый!» И мы неохотно встали, нарочно замедляя каждое движение, чтобы дать себе время сориентироваться в ситуации и хоть что-то предпринять. «А ну бегом, сука, ускорились!» Ружье он, конечно же, скинул, но одержал за цевьё. Отличный шанс. Вот ублюдок. Уже тянет ко мне руку. Не терпится швырнуть меня на землю, чтобы теперь он смотрел, как я валяюсь в грязи. Хитрая сволочь. Увел ружье подальше. Да и Сид сзади. Зацепить может. Жесткий сапог впечатывается мне в спину, и я лечу на влажную землю. Следом появляется жмурящийся Сид, и тут же падает рядом. Я, конечно, нарочито упал, дабы не нервировать этого гремлина и не ускорять события. Пусть наслаждается. «Встали! Встали, я сказал!» Кровь в висках так шумела, что мешала думать. Видимо, кому-то придется просто броситься на него. Просто броситься. Броситься на ружье, которое, скорее всего, не даст тебе даже подойти. А лысый гопник вперился в меня взглядом разъяренного быка и быстрыми шагами двинулся ко мне. Черный овал приклада мелькнул перед лицом. Красная вспышка и жгучая боль отразилась в правом ухе. Ах, ненавижу, когда попадает в ухо. Очень резкая боль, и я обычно зверею. Но урод тут же поймал меня на мушку и ткнул стволы в нос. Так же, как и я ему пару часов назад. Ишь, злопамятный какой. А вот сейчас пора. Я приготовился вцепиться в дуло и рвать обидчика, как справа раздался хруст веток. Все инстинктивно повернулись на звук. Через мелкие деревца, уходя с дороги, бежал, как мы с Сидом уже его решили называть, Седой, и махал зажатым ладонь ПМом. Лицо танкиста приобрело растерянный вид, и он начал быстро вращать свои башни между нами и бегущим. Внезапно над нашими головами что-то пролетело и с жужжанием удалилось в лес. Мы с Сидом одновременно посмотрели друг на друга с открытыми ртами. «Уходим! Хватай этих и валим! Засада там!» Танкист, не поворачиваясь к нам задом, попятился к кострищу и выволок из бревна оба наших рюкзака. Седой залетел на поляну с красным лицом и, заходясь от напавшего кашля, принялся быстро водить руками между нашими рюкзаками и противоположным леском. Будучи не в силах выдавить из себя слово, он молча сгреб рюкзак и, схватив за шиворот Сида, рывком отправил его в нужном направлении. «Текаем быстро! Валим, валим!» И танкист, последовав примеру старшего, схватил рюкзак и мотнул ружье в сторону. Через несколько секунд мы уже мчались через заросли молодых березок и густого ивняка. Где-то впереди то и дело раздавались возгласы Седова. То ли распоряжение, то ли проклятие. Разобрать было невозможно. Над головой вновь просвистело, и из ближайшей березы выбило приличный кусок. Теперь сомнений уже не оставалось. В нас стреляют, и причем наличие заложников стреляющих нисколько не смущает. Танкист пыхтел, как паровоз. Ему явно не хватало воздуха. К тому же мой рюкзак, который он успел хотя бы перекинуть через голову, все время соскакивал с плеча. Земля под ногами стала заметно чавкать, что само по себе осложняло передвижение. Видимо, мы приближались к болоту. Он резко остановился и выстрелил, не целясь. Впереди справа показался небольшой просвет с проблесками воды. Я начал принимать левее, дабы не оказаться на относительно открытой местности. Но танкист толкнул меня вперед, вернув на тропу. Он уже порядком измотался и сильно сбил дыхание, когда рядом просвистели еще несколько пуль. Одна из них с рикошетом бешено зажужжала и умчалась дальше в лес сумасшедшей скоростью, срезая листья и мелкие ветки. Когда слышишь такой звук, то начинаешь отлично осознавать, что с тобой будет, если встретиться с такой штукой. Видимо, танкист тоже подумал об этом и, несмотря на изнеможение, резко ускорился, обгоняя меня. В одно мгновение я потерял равновесие и, резко наклонившись вперед, начал хвататься руками за все, до чего мог дотянуться, включая бегущего уголовника. Могу поспорить, что лицо мое в тот момент было такое же, как когда на меня неслась в полете черное бестие. Правильно, будто съел лимон. Удара о стену желтых листьев не произошло. Вместо этого я во второй раз за день оказался в холодной воде. Потратив долю секунды на осмысление произошедшего, я резко рванул то, за что успел схватиться, и высунулся из воды. В руке оказался ремешок ружья, все еще прикрепленный к нему со стороны приклада, а на еле заметном бережку распластался танкист с черной отлипкой грязи рожей. Видимо, предпочел удержать ружье во что бы то ни стало, чем защитить лицо. Ну, собственно, и правильно. Я схватился второй рукой и дернул, чтоб было сил. Но ввиду отсутствия опоры, толку особого не было. К тому же руки оказались полностью в грязи, и коричневый ремешок начал предательски ускользать. Танкист лежал на спине и одной рукой держался за ствол. Моментально оценив ситуацию, мы оба принялись яростно пытаться отобрать друг у друга ружье. В какой-то момент мне удалось уверенно ухватить его за приклад левой рукой, а кончики пальцев на правой дотянули до спусковых крючков. Я отдернул сразу оба. Ружье выстрелило. Отчетливо запомнил, как разлетелись ярко-желтые листья, облепившие грязную голову. Никаких «умри, мать твою» или «сдохни, ублюдок», мне просто повезло больше. Вот и все. Посидев еще секунду на коленях, тело танкиста накренилось вперед и рухнуло в воду. Плотный ковер желтых листьев медленно затянул темное пятно, Не тратя времени на размышления, я решил оставить свою позицию, но у ситуации были на этот счет другие планы. Жижа, скрывающаяся под тонким слоем воды, так сильно затянула мою ногу, что я, потеряв равновесие, взмахнул руками. 10 секунд. Мне ни за что не выбраться так быстро, а ровно столько оставалось до появления здесь людей с оружием. Я сделал еще одну попытку, чтобы хоть как-то приблизиться к твердой поверхности. Быстро, но аккуратно вытянув из толщи ружье, которым было весьма удобно отталкиваться, я открыл стволы и извлек гильзы. Если я когда-нибудь отсюда выберусь, и мне доведется нырять с аквалангом, то именно эта сцена всплывет у меня перед глазами. Потянув к себе тело танкиста, я просунул ему под одежду сложенный приклад, а сам, сунув дуло в рот и сделав несколько глубоких вдохов, поджал ноги. Плавающие на поверхности листья быстро сомкнулись надо мной, и я оказался в мутной ледяной тьме. Секунды тянулись мучительно долго. Ноги и кисти начали потихоньку ломить, а все остальное жгло от холода. Я попробовал тихо выдохнуть так, чтобы стоящие наверху не услышали, если они, конечно же, там стояли. А вот вдохнуть оказалось гораздо сложнее, чем я ожидал. Я бы сказал, практически невозможно. За исключением тех моментов, когда вам пустят пулю в лоб. Диафрагме едва хватало сил втянуть воздух. Вместе с неудачной попыткой в рот попало немного воды, которую я, оценив как меньший зол, решил проглотить. Вы пробовали глотать с открытым ртом? Как, например, у стоматолога? Кто-то. 20 секунд, я думаю, прошло. Кстати, менее 24 часов назад я сидел в автобусе и попил прохладную фанту. А сейчас... Над головой раздались шлепки, и тело танкиста немного понесло от берега. Вместе с этим я хлебнул еще вкусной водички. Интересно, зачем они стреляют в мертвого человека? Я вжался в тягучий ил и замер, настолько, насколько это было возможно. Так, господа, не толпимся, проходим, проходим. А, черт, надо вылезать. А не то испытаю все прелести переохлаждения, да и сил терпеть уже не осталось. Тем не менее, я убедил себя не выдыхать, как кашалот, и постараться выглянуть из-за плавающего танкиста. Но тело, получив столько пробоин, уже скрыла вода. Из-за грязи и плавающих на поверхности листьев, всплывая, я даже не мог видеть, есть ли кто на берегу. Протерев глаза, я понимал, что то, что я сейчас увижу, в очередной раз напрямую зависит от случая. Сделав спокойный, но глубокий вдох, я поднял глаза. Никто в меня не целился. Справа в чаще раздался гулкий хлопок, похожий на то, как если бы ребенок наступил на пустую упаковку из-под сока. С соседних деревьев взлетели черные каркающие тени. «Да пусти же ты!» Меня уже так колотило, что я не намеревался провести здесь ни одной лишней секунды. Еще раз уперевшись ружьем, я дотянулся до плавающего тела и засунул ему руку во внутренний карман. «Верни-ка!» Оттуда я извлек нож, а топорик вытянул из-под ватника. В других карманах отыскались наши мобильники и размокшие сигареты. Когда с восстановлением справедливости было покончено, я решил окончательно втопать в грязь своего обидчика, и причем сделать это в прямом смысле. Ткнув стволом, я притопил тело и использовал его как упор, пытаясь освободить ноги. Левая поддалась сразу, и наступив на труп уголовника, я рванул правой, постаравшись не отдать трясине свой кед. Болото булькнуло, приняв обмен, я смог свободно потянуться к относительно твердой земле. Фух, все. Хотя что там все? Теперь не попасться бы. О, мой вещмешок. Интересно, побрезговали или не заметили? Не повторяя ошибки танкиста, я сразу накинул лямки на плечи и решил взять левее и ближе к густым кустам. Мокрая обувь предательски хлюпала, а вся одежда стесняла движение. Я уже не говорю про остальные ощущения от подобной прогулки. Долго искать не пришлось. Голоса и треск веток раздались как-то внезапно, и мне захотелось поскорее уйти с дороги этих ребят. Да только пространство слева и справа не представляло такой возможности, а идущие двумя колоннами фигуры уже были хорошо видны. Я еще раз покрутил головой и удостоверился, что кустарник, в тени которого я находился, самое лучшее на данный момент укрытие, ну или единственное. Ладно, рыпаться в любом случае уже поздно. Попробую затаиться здесь. Короткими движениями я по-быстрому набросал на себя листву и замер. Обратно группа двигалась тем же маршрутом. Впереди идущий держал в руках планшет, а остальные двигали за ним, будто шагали по минному полю. Неужели они их прикончили? Что за хлопок? Граната? Если нет, то почему только один выстрел? Форма без каких-либо опознавательных знаков. Вы кто такие? Как бы в ответ на мой немой вопрос, один из них, шедший замыкающим, бросил взгляд в мою сторону. Казалось, он смотрел мне прямо в глаза. И я хоть и знал, что меня не видно, все равно изрядно труханул. Так и есть. Скользнул взглядом по всем зарослям и отвернулся. Смотри-ка, все с рюкзаками издалека, что ли? Или надолго? Видимо, поисковая операция могла затянуться. Похоже, узники имели большое значение. Вот не подумал бы. Достаточно далеко отошли. Покинув убежище, я поспешил в противоположном от группы направлении. Слегка согревшись от пробежки, я выскочил на край пятачка, заросшего папоротником. На другом краю поляны, пошатываясь, стоял мой товарищ. Присев за стволом дерева, я на всякий случай осмотрелся. «Пс! Э!» Он сделал полоборота, и мы оба вздрогнули. Все его лицо, вся одежда были в крови. Место, где он стоял, трава и листья были словно орошены кровью. «Это я! Ты чего?» Взглянув на себя, я понял, в чем причина его сомнений. Весь черный от грязи и в налипших листьях. Как есть кикимора. «А эти где?» «Ушли. Мне так показалось, что они про нас не знают». Я сделал шаг в его сторону, но он остановил меня жестом. «Стой, где стоишь!» «Что случилось-то?» «Не знаю. Все, что осталось от зэка». И он, не отрывая взгляда от кровавого круга, показал мне обе ладони. «А вон один из этих». Выглянув из-за дерева, я увидел такое же пятно в 10 шагах от меня. «Эх ты ж!» Меня чуть не стошнило. Та же картина, но ближе и более детализированная. Куски амуниции с остатками хозяина. С веток, словно елочное украшение, свисали бледно-розовые куски. Из ствола березы виднелся впечатанный в него искореженный автомат. «Какой план?» «Не знаю, подожди. Сам как?» «Да, нормально вроде. На метр бы левее, и все. Рядом лежал бы». Сид покрутил вокруг головой, выискивая что-то. Затем поднял подходящую, на его взгляд, ветку орешника и медленно начал приближать ее к центру образовавшегося круга. «Ты чего делаешь?» «Сам не знаю, смотри». Конец палки будто отталкивало от центра, к краю. «Что это?» «Первый раз вижу такое. Мы бежали. Этот урод на полшага впереди был. И левее через бревно перепрыгнул. Его будто в один миг раскрутило. Я и разглядеть толком не успел. А потом как взорвалось что-то. Точнее, это все в один момент произошло. Я сразу вспышка слева и лицо закрыл руками. Посекло чем-то. Сперва решил, что эти типы из чего-то жахнули. Гранатомет или что там у них. Не знаю. В землю ужался то ли бежать, то ли что. Пока провалялся, они уже тут как тут. Первый почти ко мне подбежал, а потом своим замереть приказал. Я только краем глаза видел, как один из замыкающих на месте взорвался. А хлопок почему один был? Не знаю я. У этого не хлопнуло. В общем, командир их скомандовал, мол, отходим, и выругался. Я так понял, они не сильно удивились такой штуке. Не в первый раз, походу. Хрена себе. «А ты-то как? Второй где?» «Потом расскажу». Я поднял горсть веточек и бросил ближайший ко мне круг. Ничего необычного не произошло. Сид тем временем сломал свою жерсть на 3 части и начал бросать палки в разные сектора. Обе палки пролетели как и положено, сбив пару папоротников и упали в листья. 3-ю он бросил мне навстречу. Тоже ничего особенного. Наблюдая за его шаманством, я припомнил, как отклонялся конец ветки. И решил сломать себе такую же, но подумав о том, что треск могут услышать, решил подыскать готовый продукт. Поводив перед собой, я швырнул обратно палку Сида. Тоже ничего. «А об этом проводник твой ничего не говорил? А то зайдите сюда, сходите туда. Ой, забыл сказать, не взорвитесь на ровном месте ко всем чертям. Я к тому, что можно не предупредить человека, чтобы он мухоморы в лесу не ел. Но о таком-то как можно не сказать?» «Да не говорил он ничего. Может, и сам не знал. Тем более он со старателями не часто общается и людей водит до ближайших деревень. Там меньше шансов на фон попасть. Что еще за старатели? Я так понял, не Старчиков. Далеко не первый, кому в голову пришла идея шариться тут. Там целый лагерь есть. Мужики на 1-2 недели приезжают, занимаются поисками. Всякий народец. Там это где? Черевач. Слушай, домой нам надо. Это все круто, конечно. Но у меня уже крыша ехать начинает. За всю жизнь я столько не рисковал, да и вообще, столько приключений никогда не было. Я не думал, что попадем тут так. Знал бы, никогда бы не полез. Все это время я переживал те же чувства. Мне тоже было неуютно от осознания той сумасшедшей опасности, которая постоянно гуляла вокруг нас. От того, что нельзя было нажать паузу или выйти из игры. От того, что каждый раз, закрывая глаза, я открывал их все в этом же месте. Да что там неуютно. Мне было откровенно страшно. Просто все происходящие события случились так быстро, будто высыпались на голову из ящика Пандоры. И я напугаться толком не успел. И сейчас, глядя на своего товарища, я видел, как постепенно он начинает терять контроль, как ускользает рассудок, и мне очень не хотелось увидеть, как он сломается. Но, тем не менее, его разрастающаяся паника привела меня в чувство. «Ладно, соберись. В лагерь нам надо». «Что?» Сид вытворил такое выражение, будто я предложил ему сыграть в русскую рулетку, используя однозарядный пистоль. «Это же еще пару километров вглубь. И бог знает, сколько мы тут еще проплутаем. А у нас даже еды нет. Нам обратно надо. И мы не дойдем!» Рявкнул я, на секунду позабыв о безопасности, после чего Сид растерянно замолчал. «Там несколько сраных стай собак. И даже если нам очень повезет прорваться, то нас прикончит этот твой водолаз. Но, скорее всего, собак мы не увидим, потому что первая нас ждет страшная черная тварь, размером, мать его, медведя. Мы идем в Черевач. И скажи мне, куда этот лысый засунул патронтаж?» Он по карманам все рассовал. Боялся, что старый отберет, наверное. Буркнул он через плечо, по всей видимости, выражая протест принятому мной решению. «А куда же он их дел? В карманах у него было пусто». Сид посмотрел на меня взглядом, в котором проскользнула нотка отчаяния. Я ни в коем случае не собирался тыкать его носом в тот факт, что поход в зону был полностью его идеей. И раз уж я подписался, то и ответственность несем мы оба поровну. В общем, оружия у нас тоже нет. О, кстати. Я достал наши сотовые и, отдав Сиду его собственность, принялся извлекать аккумулятор. Хрен с ним. Пусть в рюкзаке лежит, глядишь, высохнет. Пить будешь? Да, спасибо. Это последнее. Единственное. Сид сделал три больших глотка и, явно не напившись, отдал мне бутылку. А сам чего? Я напился уже, спасибо. Ухмыльнулся я и затолкал бутылку вглубь мешка. Тут, кстати, шмотки наши. Держи жилетку свою. Так, это тебе, это мне. Это опять тебе, это обратно тебе. Это все время тебе. Не, я такой фасон не ношу. Для поднятия боевого духа я начал пародировать адъютанта Папандупола. Жилетку мою, падла, смял. Как из жопы. Хорошо, хоть на себя не напяливал. На, вот, не теряй больше. Я протянул ему синюю кепку. Спасибо. Вернув на место большую часть своей снаряги, я накинул лямки изрядно опустевшего вещмешка. Перекусим, когда дойдем. Потопали в деревню. Подняв с земли палку, Сид бросил ее в предполагаемом направлении движения. Пространство между двух берез с ощутимым хлопком заполнилось древесной трухой, подняв при этом ворох листьев. Сид посмотрел на меня с выражением, дескать, а я говорил. Я помню эти первые репортажи после взрыва, трясущиеся кадры очевидцев, мнения экспертов. Позже что-то говорили о подобных явлениях, но я тогда был занят баром. Подняв еще одну палку, я повторил эксперимент, но в этот раз сложный лабораторный инструмент подчинился старым, добрым законам Ньютона. Точнее сказать, даже привычным. Контрольный бросок подтвердил результат. Подойдя ближе с длинной веткой на вытянутой руке, я осторожно бросил кучку листьев. Все как обычно. Идею пройти между берез самому, дабы выяснить таковую возможность, я счел не самой удачной. Идем друг за другом. И будут сосны, наберем шишек. Я обошел круг оголившейся земли и двинулся вперед, водя перед собой веткой орешника, как металлоискателем. Вздохнув, мой товарищ осмотрелся и пошел вслед за мной. «Вещей много в рюкзаке было?» «Да так. Барахло в основном. Нечего жалеть. Сами живы и хорошо. Еду они все равно сразу сожрали. Да дозиметр только бы пригодился. А про какую ты тварь говорил?» «Как ты сказал, все равно не поверишь?» Сказал я с улыбкой, припоминая Сиду его слова. «Вела меня практически от самой границы. От собак спасла. Ну, я так считаю, что спасла. Похожа на волка или кошку одновременно и немного на ящерицу. И кожа очень интересная. Местами как бисер. Я смотрю, вы там прямо подружились. Я ее щенка спас. Так что у нас чисто деловые отношения. Слушай, больно много тут уродов на душу населения в час. Проще, конечно, все проверить в открытии адских врат, но что-то с трудом. Уж очень те бравые парни на архангелов не похожи. И командир у них богохульник», — подыграл мне товарищ. Очередная палка полетела по курсу нашего движения. «Коллега, скажите, этот ваш, как вы выразились, водолаз, какими габаритами обладает?» «Слушай, Ник, там все-таки человек погиб». «Ладно, прости. Я просто, чтобы разрядиться немного». «Высокий он. 1.2 метра с лишним. Не знаю, темно было. И перепугались мы. А он еще как хамелеон какой-то». Вспомнив события минувшей ночи, Сид вновь занервничал и стал хлопать тебя по карманам. «У танкиста они и размокли. Я выбросил. А еще я тут заметил, пока палка собак отгонял, что курение в здешних местах может явиться причиной преждевременной насильственной смерти. Слушай, братан, я, конечно, озабочен твоим душевным здоровьем и не хотел бы тебя расстраивать рассказом о том, как мы с Черной прогуливались по здешним угодьям. Но за нами явно кто-то шел. Она кого-то учуяла. Кого-то опасного. И признаюсь, мне делается очень страшно, когда я начинаю представлять того, кто бы мог так озадачить эту зверюгу. Ты эту тварь видел, так что посматривай по сторонам». С этими словами я резко остановился, и Сид влетел мне в спину. Мысленно я, естественно, обозвал его не иначе, как следопыт хренов. Но сейчас мы оба с интересом рассматривали резко изменявшийся пейзаж. Грунтовая дорога пересекла наш путь и терялась в густом тумане, который, как гигантская гусеница, медленно волочил свое тело на другую сторону. Через дорогу, насколько позволяла пелена, тянулся заросший темно-коричневым бурьяном луг. «А чего вороны так разгалделись?» «Пойди спроси». «В таких местах про зомби-апокалипсис снимать самое оно. Пошли!» «Сид, стой!» «Да чего?» Я указал ему пальцем на следы протектора на влажной земле. Он посмотрел на меня, дескать, и что? Я так подумал, вряд ли это может быть хорошо. «Просто если что, в кусты». «Договорились». Ему явно стало стыдно за свою слабость, и он решил всячески это дело искупить. «Эй, смотри, там будто кто-то стоит». Син говорил шепотом и указывал на странный силуэт, проступающий в сплошной белине. Мы сгрудились к правому краю и избавили и без того медленный шаг. Навстречу нам выплывал знак радиационной защиты, с облокотившейся на него толстой веткой бурьяна. «Тьфу ты! Суши штаны, воин! На свои посмотри!» Тем не менее, ржавый знак на фоне тумана и мокрых ковылей смотрелся действительно устрашающе. Мало того, приближающийся вороний галдеж должным образом усиливал атмосферу. Мы до того напрягли слух и внимание, что не приведи леший, рядом что-нибудь хрустнет. Инфаркт и мгновенная дефекация. Внезапно Сид замер, и я тут же увидел причину остановки. В луже, разлившейся на нашем пути, проступали четкие очертания вдавленной сферы. «Смотри!» «Вижу. Вода будто срезана». В довершение к увиденному Сид приплел чисто русскую форму выражения эмоционального всплеска. Я, в отличие от товарища, нужных слов не подобрал, а лишь молча наблюдал, как дрожит срезанная гладь, будто рядом работает мощный электродвигатель, установленный на фундаменте. Сквозь срез было хорошо видно и нижний, темный слой грязи, и верхний, светло-зеленый слой воды. Кусты вокруг лужи были забрызганы грязью. Подобных явлений я в своей уже кажущейся мне дикой скучной жизни никогда не встречал. как, скорее всего, и подавляющее население нашей планеты. Иначе, благодаря любви к научным телепередачам, сей феномен был бы недавно известен. «Вот это да! Давай палку бросим!» Все никак не успокаивался мой друг. «Эта штука явно больше тех, что в лесу. Представь, если она хлопнет. Те ребята нас тут же вынесут. Верняк, давай обходить. Брось ее вон тут». Мы одновременно увидели, как в тумане мелькнули очертания грузовика. Потратив несколько секунд на движение возле автомобиля, Сид размахнулся и запустил ее подобно ракушке, брошенной над водой. Палка упала, и в воздух взлетело две дюжины каркающих ворон. Некоторые, видимо, особо наглые, продолжили беспрепятственную возню. «Там трупы», — предупредил я своего впечатленного спутника. Из тумана стали появляться контуры белого фургона. Вместе с ним, на влажной траве, я увидел то, что уже ожидал. Наши зэки не бежали за периметр, чтобы спрятаться здесь. Они пытались бежать отсюда. Но Асид уже все сам понял. Тела, изувеченные останки застывшими гримасами неожиданности и ужаса, лики смерти, такие, какие они есть. Сид невольно отвернулся и прижал рукав к рту. Некоторым вороны успели выклевать глаза. Серые лица, бледно-розовые внутренности, грязная, мокрая одежда. «Это автозак. Похоже, налетел на пузырь. Смотри, как кузов разворотило. Будто изнутри взорвался». Я подобрал нашу палку и бросил внутрь кузова. Оттуда вылетело, теряя перья, еще три вороны. «Ох, фу!» Внутренности кузова были заляпаны серыми ошметками испекшейся кровью. «Смотри, а этому помогли». Сид склонился над телом конвоира. «Дай угадаю. Горло перерезано. Седой. И табельного нет. А у остальных?» «А у остальных частей тела нет. Для ношения кобуры. Точнее, у одного. А у второго вообще только лоскуты остались. С водителями так все понятно. Сам видел». Похоже, даже не успели понять, что произошло. Я подцепил ружьем палку и потянул к себе. «Глянь, какая сила у пузыря. Кардан гнутый. Мне больше интересно, что они тут забыли. Все эти люди-смертники. 19 человек. Куда их везли? В угол поставить. Слушай, давай свалим отсюда. А то появится кто, объясняйся потом». Я засунул бумаги в папку и бросил ее обратно в машину. «Тех, кто мог появиться, мы уже видели. Хотя, впрочем, ты прав. Могут и еще подойти. Где там твоя деревня?» «Не, ну а кого карта-то?» Я отжал воду снизу штанов и стряхнул капли. «Пошли, я и так помню». Далекий лес затягивал красное солнце так же, как сутки назад. Асфальтовая дорога, по которой мы шли, мало-помалу поднимала нас над деревьями, которые в свете уставшего за день светила становились сине-черными. Теплый воздух, поднимающийся от светло-серых остатков дорожного покрытия, засыпанного крупными песчинками, досушивал по разным поводам мокрые штаны. Поляны по обоим краям насыпи, в отличие от вчерашнего дня, уже не казались мне неплохим местом для жарки шашлыка. Взгляд невольно скользил между стволами, выискивая движение. Разговоры стали тише. А тело, которое уже несколько часов больше походило на плаксивого ребенка, все же мобилизовало остатки сил. Как и вчера в это же время, мой нос улавливал запах костра, но связанные с этим ассоциации имели уже иной характер. Единственное, что оставалось неизменным, это присутствие людей возле огня. Сверху дым был хорошо заметен. Он лениво расплывался над самыми верхушками, выдавая с потрохами своего прародителя. «Пришли, я так полагаю?» «Да, похоже, это лагерь. Давай по той тропинке».